православной беседы здесь. И обещанная моя статья об основании Сарайской Крутицкой епархии в нем имеет быть. Других новостей у меня на сегодняшний день нет. Я думаю, что их гораздо больше будет гуще новостей через две недели, на следующем нашем занятии. Хотя хочу вам сообщить, что в Третьяковской галерее, в их помещении на Крымском валу, по-прежнему открыта прекрасная выставка новых поступлений Третьяковского, которую я всем рекомендую, и отсутствующим в зале тоже. То есть рекомендуйте случайно. Нет, на Крымском. Там есть и 18 век. Вот это такой основной момент. У меня пока нет никаких новостей по поводу выхода двух моих сборников. Знаю, что они оба сдаются в типографии. А мы вчера в инженерной корпусе были, там 18 век, новые поступления в Третьяковку. Они растянули, значит, два здания, 19-й и 20-й поместили на Крымском валу. Понятно. Значит, я по этому поводу и... Значит, две выставки поступления. Ну, это люди прекрасно живут. Так, меня... выставка «Истолы» в одном зале, а на третьем этаже вот новые поступления в Третьяковку. В инженерном корпусе. Спасибо, в инженерном корпусе. Спасибо. 20-го закрывается. Так, я включился уже в работу. Объясните, пожалуйста, что вы вкладываете в понятие «новое время» и перечислите заслуги патриарха Никона и что плохого принесли в русскую жизнь староверцы. Ну, вообще, я посвятил этому вопросу, второй части этого вопроса, всю прошлую лекцию. Но я отвечу. Дело все в том, что я отношусь с глубочайшим почтением к понятию консерватизм и тем более традиционализм. Тогда, когда мы консерватизм принимаем как традиционализм. У меня есть своя гипотеза профессиональная, как историк культуры, что вообще-то традиция и означает культура, и наоборот, что эти понятия тавтологичны. До тех пор, пока культура жива, то есть до тех пор, пока живы последние ее носители. То есть, иными словами, не станет последнего англичанина, и не будет английской традиции. Тогда английская культура останется в музеях. Нет живых римлян, и эти понятия уже не социологичны. То есть римская культура существует только археологически. Но пока культура жива, и есть люди, принадлежащие к этой культуре, как, слава Богу, есть еще люди, принадлежащие к нашей русской культуре, традиция и культура – это одно и то же. Поэтому в данном случае, несмотря на все ошибки святейшего патриарха Никона, совершенные им методологически, он был абсолютно прав. Он принадлежал к русской культуре, она была жива. И, что еще очень важно, он напоминал современникам то, что они начали подзабывать. Мы-то забыли совсем, что русская культура – часть культуры восточно-христианской. То есть, ну, это итог моей прошлой лекции, об этом мы говорили. А что я вкладываю в понятие нового времени? Я принимаю... Это доктринально. Я принимаю то, что сделали без меня. Новое время началось в одном отношении в сравнении со Средневековьем, действительно как новое время. И это отношение было позитивным. Новое время обратилось к личности, персоне. Не к индивидууму, а к личности. Это и называется в философии персонализмом. Дело в том, что Средневековье, которое я очень люблю, званый я специалист по Средневековью, Средневековье перебарщивало с корпоративностью. Новое время совершит следующий качок маятника и начнет перебарщивать с индивидуализмом. Но я сейчас не говорю о грехах нового времени. Грехи нового времени вам, аудитории очень сильной, понятны, я думаю, вполне. А вот грехи Средневековья были, когда, я говорил это когда-то, когда человек не воспринимался, на Западе в большей степени, у нас меньше, когда человек не воспринимался как просто Михаил, Глеб, Никита, Ричард, но только как король Михаил, князь Глеб, купец Никита, рыцарь Ричард. Только в этой привязке. В этом ведь тоже есть некий уход от христианства, который, несомненно, из всех возможных наиболее личностная религия. Потому что никто так четко не декларирует, что человек несет образ и подобие Божие. Поэтому начало нового времени, кстати, проторенессанс, предвозрождение, о чем мы говорили в прошлом году, действительно начиналась как правильная и, возможно, праведная коррекция Средневековья. Вы говорите, что Никон придет к русской культуре, не считаете ли вы, что старообрядцы куда более принадлежат к русской культуре? Нет, ни в коем случае не считаю. Я не считаю, что изоляционизм способствует жизни культуры. Я даже позволил себе и напомню сейчас, кто-то мог не быть на прошлой лекции, что приписал старообрядцам Фаустов грех. Остановись мгновенье, ибо ты прекрасна. Русская культура жива. Она не остается на уровне XVI века. И я был бы большим противником, слава Богу, это не сделано, канонизации Стоглавого собора. Он, конечно, не разбойничий собор, ни в коем случае, но он совершил массу таких серьезных ошибок, что на решениях Стоглава нам опираться нельзя. Я рассказывал вам, как это было. В своей предыдущей лекции вы сказали, если я вас правильно понял, что не можете назвать выдающихся людей староверов. Позвольте с вами не согласиться. В основном староверами в 19 и в первые 17 лет 20 века в России развивались капиталистические отношения. Это неправда. Это замечательно раскручено современной пропагандой и даже советской, потому что, заметьте, даже старообрядчество было на уровне 17-19 годов желание советской власти, чем патриаршее православие, чем синодальное православие, пожалуйста. Простой пример. Наши храмы были ограблены и лишились иконостасов. Потом ограбили и старообрядцев. Но вам никогда не приходило в голову, что потрясающий иконостас на Рогожском кладбище соборного старообрядческого храма сохранился полностью. Лавра потеряла более 100 икон 15-16 веков. У старообрядцев полный иконостас. Их рекламировали. Нет, не только старообрядцы, а в том числе старообрядцы. Вот только самые знаменитые имена русских капиталистов. Мамонтовы, православные, патриарши церкви. Морозовы, Рябушинские, Рябушинские известные. Старообрядцы, Прохоры, Солдатенковы, Кокарев. Отточия. Но ведь 6 фамилий. А Крестовниковы? А Хлудовы, которые не были старообрядцы? И я здесь только на память. Я, конечно, вам подарю Гучковых, которые были старообрядцами, но перешли из старообрядчества православия. Ну, давайте не преувеличивать. Причем в том, что среди старообрядцев оказалось столь много видных капиталистов, это тогда плохо. Конечно, капиталисты неизбежны, я предпочитаю русских капиталистов, нежели, ну, всяких. Но все-таки в этом был виноват петербургский бюрократический режим, который возложил а. на русских, б. на великороссов среди русских и в. на ортодоксальных большие тяготы, чем на других. Именно поэтому я сейчас собираюсь выпустить статью о неприемлемости патриотизма. Тем более, что у нас теперь и Зюганов патриот, и Ельцин был патриот, а уж нынешний-то уж такой патриот. А что дальше ехать некуда? До тех пор, пока не будет восстановлено русское государство. Мы должны быть антипатриотами, мы должны быть националистами. До 90% крепких крестьян позднее названных кулаками были из этой среды неправы точно. Это ошибка большая, у вас ошибочные сведения, милостивый государь или милостивый государь, потому что нет областей, где преобладали бы старообрядцы. Даже на русском севере, где старообрядчество уцелело, они не были в большинстве. Ну, скажем, очень плотные массы старообрядцев были на Мизене, меньшие на Пиниге, а, скажем, в Прионежье и на Сухоне большинство составляли лица, принадлежащие православной синодальной тогда церкви. Так что, опять-таки, не так. Есть еще один момент интересный. Ведь очень многие старообрядцы воссоединились с православной церковью через единоверие. Ну, самый классический пример – это Уральское казачество. Область Уральского казачьего войска. Сейчас у нас отторгнутого, потому что почти вся область досталась так называемому Казахстану. Между тем, они практически все перешли в единоверие. Порядка 90% храмов в области Уральского казачьего войска были единоверческими. Из оставшихся 10% чуть больше было православных, новообрядческих, никонианских, и совсем мало чисто старообрядческих раскольничьих. Напрашивается аналогия с доказанным выдающимся немецким философом Вебером фактом, что капитализм западного образца создан в основном протестантами. Понятно, дальнейшая логика понятна. Надо сказать, что перестроечная литература, перестроечная публицистика злоупотребляла Вебером. Вебера прочитать может каждый из вас, его работу «О духе капитализма», 91 год, в сборнике «Макс Вебер. Избранное сочинение». Ситуация сложнее. Вебер демонстрирует статистически, а он был и социологом, очень интересную картину, что именно кальвинистская доктрина порождала классический капитализм. Более того, лютеранский протестантизм был менее склонен к развитию классического капитализма, чем римское католичество. Мне доводилось публично, но не печатно, я не историк экономики, выступать против этой доктрины, указывая, что Вебера передергивают. И ссылаясь на то, в прошлом году я читал это, ссылаясь на то, что да, доктрина римского католичества мешала отношениям кредита, ибо ростовщичество было запрещено доктринально католикам силу того, что ростовщик торгует временем, а время принадлежит Всевышнему. Но православие находится между римским католичеством и протестантизмом. Ибо никогда не осуждало ни в Византии, ни на Руси ростовщичество, а только осуждало нравственно взятие чрезмерных процентов. Поведение ростовщика, а не сами отношения кредита. Я имел в минувшем году показать вам, что вся колонизация русского севера, особенно новгородская, основана на отношениях кредита. Это было. Но я понимаю, что курс наш тянется очень долго. Наверное, будет тянуться еще год. Не все здесь были. Но я рад случаю обратить внимание солидного спрашивающего, несомненно, очень компетентного, на вот эту несообразность. Вот. Что касается современных авторов, увлекающихся старообрядчеством, то я спросил Дугина, я думаю, что большинство присутствующих это имя известно. Вы выступаете против фашизма, то есть против корпораций, но увлекаетесь старообрядчеством. Как можно это совместить? Ведь старообрядчество ничего интересного не оставило нам, кроме одного. Крепких корпораций. На что Александрович мне сказал следующее, что я дух старообрядческий ценю, бунтарский, и самыми пламенными старообрядцами, самыми достойными подражания подразумеваю Бегунов. Я не стал спрашивать Дугина, как человек корректный, может быть, ему еще нравятся и скопцы. Из староверов вышли многие крупные представители российской науки и культуры. Вот самые яркие имена. Михаил Васильевич Ломоносов. Только потому, что с севера? Докажите, коллега. Или вы на фильм о Ломоносове, а сериальчик опираетесь? Сериальчик был гнусный. Было из сериальчика ясно, что люди первого сорта – это птенцы гнезда Петрова. Западники, продавшие и предавшие Россию. Люди второго сорта старообрядцы, потому что они самобытные. Но уж последнего сорта люди, это, конечно, мы не коньяне, это понятно. Мы там в фильме, в сериале только доносы и писали. Из чего вытекает, кроме поморского происхождения, старообрядчество Михаила Ломоносова? Да он старообрядцем не поступил бы в Славяно-Греко-Латинскую академию ни при каких обстоятельствах. Крестьянином по сословной принадлежности мог, а старообрядцем не мог. Дмитрий Менделеев, ученый номер один. Я ничего, честно говоря, не знаю о старообрядчестве Менделеева. Я не готов полемизировать. Наверное, я плохо биографию ученого знаю. Дмитрий Рябушинский, учитель Жуковского, перед Первой мировой войной на деньги семьи Рябушинских, создал в московском подмосковном Кучине по времени первую атомическую лабораторию. Эмигрировал во Францию, отец французской ракетной техники. Александр Алёхин, шахматист, понятно. По материнской линии внук Прохорова, владельца трехгорной это опечатка мануфактуры. А что, старообрядчество через три поколения передается? Генетически? Гучков. Александр Иванович Гучков – нехороший пример. Александр Иванович Гучков, если, я не знаю, сохранил свое старообрядчество, то доказывает мою правоту. С легкостью предал не то, не только старообрядчество, но и христианство, став членом одной и основателем другой масонских лож, участником заговора против последнего законного государя и тем самым разрушителем исторической России, которую мы до сих пор с вами не восстановили. В чем наш грех? Как я полагаю, нет, не в том, что мы не покаялись в цареубийстве. Мы можем быть с вами и никак не причастны к цареубийству. Я не экстремист и не люблю экстремистов. А вот в том, что мы веренную нам Богом Россию и доселе не восстановили, полагаю, что грешнее. Так что Гучков, конечно, талантливый русский человек. Конечно, весьма даровитый. Бегавший сражаться с англичанами в англобурскую войну, трансвар. Нехороший пример. Но на такое количество имен я бы список предложил хороший. Нет, сударь, я или сударыня, с вами, ну, почерк мужской, но я с вами не согласен и надеюсь, что ответил. Если можно, расскажите кратко о совершении крестного знамения одним, двумя, тремя перстами. Как было при Святом Владимире до патриарха Никона? Один и второй вопрос. Только очень вкратце. Есть немного исследованное мнение, что первые христиане крестились одним перстом. При этом они изображали, точнее, начертание креста, то есть делали вот так. Это означает только то, что не сложилась вообще еще символика перстосложения. О перстосложении старообрядческом и никонианском я сказал в прошлый раз. Они несут на себе одну и ту же символику. Одну и ту же. Троеперстие символизирует Троицу, а двуперстие две природы божескую и человеческую во Христе Спасителя. Более того, я твердо убежден, что вообще-то все остальные перстосложения, они все тоже христианину годятся. Но католическое движение руки, римо-католическое, всей этой пятерней с возвращением руки на грудину, в центр груди, еще одновременно символизирует пять ран Спасителя на кресте. Мне это тоже нисколько не мерзко, хотя я всегда замечал, и многие авторы куда более солидные, чем я, что на крестных страданиях католики чрезмерно акцентируют внимание, в силу чего у них акцент с воскресения смещается на распятие. Но это не я, это православные богословы. Повторите, пожалуйста, в каком году напечатаны ваши статьи в журнале «Москва»? В 94-м, 96-м, 94-м номер не помню, в 96-м, ну, самая большая статья в моей жизни, диагноз, точно в январском номере. Позвольте не согласиться с сравнением о раздроблении католической конфессии на протестантов, лютеран и так далее, до баптистов, простите. Ну, в этом что-то есть. Может быть, между прочим, на то воле Божьей ассоциация. С раздроблением православных на различные согласия. Понятно, понятно, понятно. Рим-католическая церковь впала в модернизм, во вседозволенность никем не преследовалась. О, еще раз преследовалась. Это вы бросьте. Контрреформация преследовалась и весьма активно. Абсолютизм, явление безбожное, по сути своей, допущение возможности существования абсолютного монарха, когда для христианина, это у нас грешат этим, для христианина один только монарх абсолютен, сам Господь, а все остальные монархи относительные. И это при том, что мы часто бываем монархистами. Никем не преследовалось. Еще как? Еще как? Такой, как Игнатий Лойола, будущий, еще будущий, основатель иезуитов, преследовался инквизицией. Испанской причем, абсолютистской. Что вы правы. Православные староверы в условиях гонений вынуждены были выживать, сохраняя чистоту веры. А католики тоже выживали. Последние католики, которые христиане. В Испании, когда позакрывали в середине 19 века масоны, пришедшие к власти, все католические монастыри в Испании и устроили в них конюшни, склады, как у нас при советской власти. Прочитайте Боткина письма из Испании. Так, сейчас РПСИ, приемлющие священство, передовой отряд православия. А РПЦ внутри продолжает разлагаться. Ну, интересно, а что, раскол предрекаете? Будет раскол? В рамках РПЦ. Даю вам честное слово, милостивый государь или государыня. Вот будет раскол, первый пойду морду бить. И первому раскольнику физически, а не иносказательно, выбью все зубы, какие есть. Крещенных мирян стало около 20%. Игуменизм, это, вероятно, экуменизм. Экуменизм. Игуменизм, это странное, как монашеское явление, да? Нет борьбы с жидовствующей ересью. А нет ереси такой. Но нет, кончилось в 1504 году, по монастырям заключение отправили. И слава Богу. Тут дальше зачеркнуто. Что делать для очищения и объединения православия? Дорогой друг или дорогая сестра, Господь наш Иисус Христос, между прочим, все-таки недвусмысленно сказал: «И врата адова не одолеют и я». Я знаю, что есть не только недостойные православные, но есть и недостойные епископы. Но даю вам честное слово, если вы верите моему честному слову, что их существенное меньшинство, а большинство достойных. Пока ничего. Кроме того, отнюдь не старообрядцы ваши, а мы многогрешные, исповедующие грешное игуменизмом, все-таки подняли вопрос о трех шестерках. Троицкая, Сергиева, Лавра, ортодоксальная некуда, под патриаршей, даже под игуменством патриарха подняла вопрос, что нам не следует принимать никому, ни в коем случае, налоговую карточку с кодом зверя. Причем, уверяю вас, они все ученые, они понимают, что это еще пока не печать Антихриста. Безусловно, нет. Безусловно, нет. А просто потому, что нас приучают, чтобы мы стали нечувствительны к трем шестеркам. Тот, кто сейчас примет карточку с тремя шестерками, не согрешит не только смертно, а даже и вообще не согрешит в широком смысле этого слова. Но нас приучают к тому, чтобы мы не реагировали на три шестерки. И поэтому авторитетнейшие духовники Лавры, отец Кирилл и отец Наум, и такие солидные монахи, как отец Алипий и отец Исаия, решительно восстали против этого мерзкого безобразия. И я всецело на их стороне. В свое время слышал теорию о том, что коренное население Южной Америки родственно древнейшему населению Дальнего Востока, палеозийцам, и что указание на такую миграцию можно найти в древнекитайской мифологии. Не могли ли вы ответить вопрос? Не могу ответить вопрос. Ничего не могу вам сказать, пока господствует точка зрения, что миграция в Америку была совершена, основная миграция, которая породила основной массив индейского населения через север. Через Берингов пролив, где сейчас можно плоскодонки переплыть, когда хорошая погода. Или еще тогда, когда там был перешеек, опустившийся геологически. Либо-либо, это не меняет ничего. Но даже археологические пласты по Южной Америке, по всей Америке, они все-таки показывают то, что северные пласты древнее южных. Южная Америка довольно поздно населена. И уже существенно позже Рождества Христова. Главные антисистемщики нашего времени – православные национал-антикапиталисты. Три восклицательных знака. Господа, сколько же можно работать на благо олигархам? Прекратите, уже достали. Я достал. Но если я достал кого, то покорнейше прошу меня простить, брат или сестра. Но должен вам сказать, что у нас ни малейшего намека на социализм в 17 веке до бюрократического переворота Петра не было. Поэтому, не позволяя соблазнять себя либерал-масоном, желательно не позволять себя соблазнять и коммуна-масоном. Возможно ли историку задать вопросы наподобие, если бы о христианизации Орды в вашей статье, да ведь и Орд было несколько, логично, и они отличались. Кстати, а когда было несколько Орд? Вы не вспомните? Когда произошло разделение на Кок-Орду и Ак-Орду? Извините, я истории учился. А история Великой Степи я учился у Гумилева. На момент основания Сарайской епархии, если вы имеете в виду мою опубликованную статью, в восточной части Великой Степи и в Северном Причерноморье была одна Орда со столицей в Сарай-Бату. Одна единственная, которую мы условно называем «золотой». Термин еще не сложился, она называлась «Улус-Джучиев». «Улус-Джучи». Интересная картина. Михаил Тверской приехал с миссией, а ему говорят, сейчас мы Курултай соберем, скажи речь катехизаторскую, надоело быть погаными. Были ли в истории случаи, когда оккупанты становились единоверцами аборигенов? Спасибо. Ну, как вам сказать? Во-первых, нас этому учит Библия. Вспомните, сколь успешна была деятельность тогда еще праведных иудеев в Вавилонском плену. Это раз. А во-вторых, оккупанты римляне приняли почти целиком этрусскую религию. Она латинизирована. Это два. Так что прецеденты у нас как-то в общем есть. Что произошло бы с мусульманами, завоевавшими христиан, мы не знаем, если бы не крестоносные безобразия XIV века. Потому что на середину XIII на Ближнем Востоке, в Египте, Палестине и в Сирии большинство составляли христиане. Это три. Так что по-разному. Очень даже по-разному. Только в Америке Буш, но Америка для меня неприличная страна. Вы уж простите. И то один пример. Один. На четырех генералов в той же Америке. Значит, это второй аргумент против. Третий аргумент. Он был подручным Собчака. Собчак вор, это знает вся Россия. Вернусь. Но совершенно он не требует вот этого вот коленопреклонения. А Собчак требовал ежедневного. Я это знаю точно. А это его был ближайший сподвижник. Значит, он этим эти годы и занимался. Это вызывает у меня недоверие. Вы уж простите, я анализирую вслух. Это то, что проговаривалось в аналитических группах и в нашей редакции «Новой России». Там есть аналитики. Это даже не все мое, это говорили политики. Я-то всего лишь историк. Понимаете, Это уже много аргументов, да? И последний. Ну ладно, не объявить указом. Указ можно и отменить. Неприкосновенность обворовавшейся ельцинской семьючки, я семьей не могу назвать это сборище. Он, предположим, не мог. Ладно, это политический ход. Но не заявить, но заявить при этом, что ни в коем случае не подлежит пересмотру приватизация собственности, вот от этого можно было бы и удержаться. Я еще раз не могу ему доверять. Ведь это, простите, господа, простите, братья и сестры, это ведь наша собственность. Я не революционер, я слова этого терпеть не могу. И все-таки как-нибудь встречу на улице Мерседес, вижу, что вращается мое колесо. Что вот колесо мое. Иудеи и римляне в ваших примерах были христианизированы, погруженные в другой этнос. А татары-монголы, увы, жили в своих разных ордах. Понятно, что вы имеете в виду, спасибо, да, что складывался будущий византийский этнос, этнос ромеев. Ну, во-первых, никто не подозревал, что он складывается. Во-вторых, в первом веке нашей эры, когда существовала апостольская церковь и когда шла апостольская миссия, этот фактор не мог сказываться. Когда апостол Андрей Первозванный проповедовал в русских землях, то есть в Причерноморье, естественно, в южно-русских землях. Как он мог ощущать даже присутствие будущего, складывающегося, конечно, этноса ромеев? А кроме того, я же ведь привел примеры, как видные ордынцы принимали крещение и оставались при этом в Орде. Таков был и дед, не прадед, Амирхан, таков был дед Пафнутия Боровского, таков был Алексей Неврюй, оба 13 века персонажа. То есть, послушайте, а почему вы не допускаете попросту притягательности идеи христианской церкви? Вот меня всегда удивляет, а почему христиане забывают о том, что поется в Опрокимне Великом, на Пасхальной вечерне и на Троицу. «С нами Бог, разумейте, языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог». Яко с нами Бог. Может, это было убедительно для кого-то? Чем, скажите, режим Ивана IV отличается от режима Иосифа Джугашвили? Так что дело не в идее православный царь может быть почище коммунистического царя. Причем для первого тирания вдвойне грехом. Я с вами абсолютно согласен. Я просто указываю, что в русской истории, покуда мы имели свое государство русское, тут что-то щелкнуло, остановился. В русской истории было все-таки только два тирана. А если к ней добавить советскую, которая не вполне русская, да и тиран-то не русский, то всего три. А, скажем, в какой-нибудь итальянской истории их десятки. Поэтому нам стыдиться нашей истории не надо. И жмуриться, когда мы говорим о собственных тиранах, тоже не надо. Их мало. А втором сегодня. Разве патриот и националист понятия не схожие? В чем различие? Чем вам не полюбились патриоты? Я, конечно... А у нас, во-первых, на территории нашей страны с государств 15, она расчленена. Поэтому я вообще не понимаю, почему... И почему это, собственно, русский москвич должен быть патриотом Москвы, а не Киева? И то, и другое государство, или акмалы, как ее переименовали, не помню. Значит, просто ведь и то, и другое, понимаете ли, и третье, государство на территории России. А вот русская нация непреложна, она существует. И в так называемом Казахстане, и в так называемой Российской Федерации, и в так называемой Украине, на так называемой Украине. Поэтому давайте подождем, Россию восстановим, будем снова патриотами. Вот и все. Вот и все. Тогда будем пламенным патриотом. В журнале «Москва. 1-2000» в статье Панарина агенты глобализации высказывают соображение, что национально-буржуазная революция нового времени существенно власть мирового ростовщичества, согласен с ним, хотя не специалист, то есть промышленный капитализм развивается через преодоление ростовщичества. Что восстановилось лишь в 20 веке, в годы Великого кризиса. Сейчас есть, я обещаю вам в журнале «Новая Россия» несколько прекрасных перепечаток из берлинского обозрения «Императив». Просто вы «Императив» не найдете. Если у кого-нибудь из вас есть возможность доступа к библиотекам моих учебных заведений, то есть Высшей школы экономики, Православного университета Святого Иоанна Богослова и, естественно, Московского архитектурного института, я туда могу «Императив» доставить. Не все номера там с перебивами, но там есть. Есть немецкая школа, антимонетаристская, устойчивая, доказывающая именно то, что поставлено в вашем вопросе. Я с вами совершенно согласен. Даже без сотрудничества, такого мыслительного сотрудничества с немецкими учеными, я подозревал, что уже одно то, что денег в мире неизмеримо больше, чем продуктов, в широком смысле слова продукты, это уже аномалия и опасно. Я это чувствовал как историк, я не знал и не мог подвергнуть этому экономическому анализу. Но действительно это именно так. И может повести не к кризису, а может повести к обвалу. Поэтому включаться в орбиту долларовой системы, американского монетаризма ни в коем случае не следует. И если уж вам необходимо где-то свои деньги хранить, кстати, храните в евро или в Deutsche Марках. Не переводите их в доллары. Не надо. Я понимаю, что у нас банковская система порабощенная. Ну, как же она не русская просто. Что мы вынуждены вкладывать деньги в твердо конвертируемую валюту. Не вкладывайте и рекомендуйте вокруг себя не вкладывать доллары. Напомню вам еще одно соображение. Американцы в гумилевской категориальной системе, скорее всего, химера. И любая ситуация, которая резко ударит по химера, то есть ложно-этническая общность. Мы-то все-таки русские. Англичане – англичане. Немцы – немцы. А зулусы – зулусы. А вот американцы – химера. И любой удар по жизненному уровню может привести химеру к развалу. Разваливаются они с мерзким запахом и звуком. Гипотеза была моя, Лев Николаевич лет 10 тому назад сказал, что, похоже, я прав. Так вот, связываться с американцами ни в коем случае нельзя, потому что вполне возможно, Господь избавит нас от их мерзкого присутствия. Были даже аналитические статьи, одна неплохая и панаринская, только не у нас, а не в Москве, а в Русском доме. Как ни странно, между прочим, где было предсказано, что, ребят, потерпите 10 лет, Америка накроется. Вы понимаете, что если у нас за это время, ну хоть не русская власть, а хоть русское большинство, сконцентрированное в политическом движении, на этот момент будет, то на завтра мы берем власть, а на послезавтра диктуем Европе все, что захотим. Боснию, Косово, долги, возвращение наших миллиардов, и как миленькие вернут, да еще пакетики с нашими авуарами на карачках в зубах понесут. Все настоящие постоянные члены Священного Синода прошли школу ОБЦ Московской Патриархии. Что это, закономерность или случайность? Ну, в отделе внешних церковных отношений не был патриарх. И не был сейчас уже митрополит Сергий Солнечногорский. Что касается прочих, ну, это же архиерей Никодимовской Хератонии, а покойный Никодим умел выбирать талантливых и деловых людей. Я, кстати, к нему отношусь по-доброму, к его памяти. Он ведь экуменизмом-то занимался тогда, потому что придавал тем самым гласность положению русской церкви. Не будьте к покойнику слишком суровы. Нас при Никите задавить хотели. Совсем? Вот. Нет, я их не хвалю и ничего. А почему? Кстати, Филарета Минского очень хвалят монахи. И относятся к нему с большой симпатией. Почему нам не доверять нашим монахам? Они же лучше знают архиереев, чем мы. Советское общество было христианское по сути, но не христианское по форме. Сейчас общество христианское по форме и антихристианское по сути. Поздравляю всех антикоммунистов и антисоветчиков с победой Золотого Тельца. Ваш вклад жиды оценят по заслугам. Спасибо, дорогой брат или сестра. Советское общество было антихристианским по сути. Предельно антихристианским. Оно было химероидным, оно было антирусским и убивало русский народ. Оно начало с того, что первыми угнетало православных. Я приводил этот пример в этом зале. Последняя мечеть в Казани была построена в 28-м году. В этом самом 28-м году, то есть мусульманам еще было можно, в этом самом 28-м году был закрыт последний православный монастырь. Последний. И начали закрывать приходские церкви. Я понимаю, что есть сталинистский соблазн, но не надо, лечиться надо, сходить к священнику. Я же не пастырь. Я не могу нравственно вас увещевать. Я могу приводить вам факт. Я их привожу. Впрочем, я видел замечательную видеозапись 90-го года, когда 90-го или 89-го, когда московские студенты, православные, еще не православного учебного заведения, были в нескольких монастырях, и в частности в Золотоножском на Украине спросили монахиню лет 90. Ну скажите, матушка, ну вот сейчас, вот все вроде меняют, может быть, будет лучше православным. На что та, знаете, как отвечает старая монахиня, абсолютно бесстрастно, ровным голосом, я не могу этого имитировать, сказала, я не думаю, что будет что-нибудь доброе от этой власти. Эта власть началась как власть жидов и каторжников. Я вам ответил, да? Как относиться к Александру Меню, как хотите. Впрочем, я предпочитаю кураевское определение. который он сделал именно по этому поводу печатно. Он осторожно его сделал. Не каждый миссионер еретик, но каждый еретик миссионер. Мы истинные русские патриоты. Возмущены вашей жидомасонской идеей по созыву Земского собора. Моей? Спасибо. Мы требуем созвать ныне наше родное русское новгородское вече. Антикоммунизм, русофобия нашего времени. Спасибо же за жидомасона. Мой покойный отец Серп перевернулся в гробу. Значит, хочу вам сказать, а вы вече будете, вече это собрание всех свободно рожденных глав семей. Предположим, вы объявите меня как жидомасона рабом и мне подобных. Но до какой степени вы собираетесь сузить количество свободно рожденных русичей, чтобы можно было созвать вече? Вече – это ведь прямая демократия. Не представительная, когда избирают депутатов, а прямая. То есть, когда собираются сограждане на площади и вот непосредственно принимают решения. Но у нас, если взять историческую Россию, все-таки, знаете ли, порядка 300 000 населения. Это если историческую. Или для вас патриота и не жидомасона Украина не Россия? Ну хорошо, нас в Российской Федерации тоже 150 миллионов. Семьи в сравнении с новгородскими временами стали маленькими. Маленькими. В Новгороде отец семьи приходил на вече, так у него за спиной детей и внуков, ну дюжина-то была, да, с женой, там, с вдовой умершего брата, например, да, 15 человек семья, 20 человек семья. Он приходил вот один. Поэтому новгородская 1000. Больше 1000 их, вероятно, и не собиралось. Но это еще можно поговорить на вече. С трудом. Хорошо работает парламент, в котором не больше 300 человек, кстати сказать. Но, в общем, на площади вечевой, конечно, можно что-то решать, когда вас 1000 человек. Вы до какой степени собираетесь усечь при наших маленьких, к сожалению, маленьких семьях, количество свободно рожденных? Свободно рожденных граждан, чтобы собрать вече. Я вам объяснил сейчас, вы не ходили на мои лекции, что такое вече. Прямая демократия, впрямую все собрались, главы семейств, и решают. Это тоже симпатично. Я был бы не против, чтобы у нас так вопросы решались в небольшом городе или поселке. Это возможно. Между прочим, в Швейцарии кое-где до сих пор так. Кое-где до сих пор так. В Швеции на сельских приходах до сих пор так. Киршпиль, по-нашему, приход. Главы семейств собрались и решают. Между прочим, как глубокий жидомасон, хочу напомнить вам, что у нас низшая в России административная единица – это именно приход церковный. И приход может решать, полностью собравшись. А как в России эти вещи собрать? Вы книжки почитаете, я вам искренне желаю. И вам спасибо. Считаете ли вы патриотическими такие организации, как «Память», «РНЕ» и т.д.? И таких людей, как Васильев, Баркашов, Макашов и т.д.? Большое спасибо, очень интересно. Патриотическими организациями? Да, считаю. Я читал лекции, правда, это было уже 5 лет назад, в Васильевской памяти, и ребята оставили о себе самую лучшую память. с РНЕшниками я встречался приватно. Кроме того, я кое-что знаю о их провинциальных организациях. И тем самым я тоже их считаю патриотическими местными организациями. Лидерам же этим я нисколько не доверяю. Почему? Знаете, старый опыт. Старого человека. Давно наблюдаю. Мальчики вот такие. Лидеры плохие, а так все ничего. Что касается генерала Макашова, у него звезд на погонах было. Как не тяжело носить. Но в известной ситуации он доказал, что он с трудом может взводом командовать. Вот в чем дело. Вот в чем ужас-то. А между прочим, я сержант запаса. Взводом ты сейчас откомандовал бы нормально. На большее не претендовал. Отвечать после лекции, ну, конечно, сегодня кошмар полный был. У меня пол лекции съели. Все понятно. Вечер вопросов и ответов. А лекция отменяется. Приношу глубочайшие извинения. Вообще-то моя вина. Я мог и остановиться. Ладно, я больше так поступать не буду. Зато я теперь прочитаю, вынужденно прочитаю динамично Петра. Кроме того, мне легко его читать динамично. И пунктиром легко читать. Потому что вряд ли вы какой-нибудь другой период русской истории знаете хуже. Ну, этот лучше в смысле. Этот вы знаете, безусловно, вы все читали. Даже людоедский роман советского Алексея Толстого, это все читали, наверное. Талантливый, кстати, только людоедский. Итак. Петр I, Петр Алексеевич, младший из сыновей выдающегося нашего правителя, царя Алексея Михайловича, не получил даже нормального царского воспитания и образования. Его просто не готовили в наследники престола. Это отмечено в литературе. Он, конечно, был уважаем, он был, конечно же, из великокняжеской семьи, но никто не предполагал, что он может наследовать. Заметьте, он соправительствует брату своему Ивану, перед ним правит его брат Федор, а самый старший, царевич Алексей, умер, Алексей Алексеевич, умер еще при жизни отца, Алексея Михайловича, прожившего, кстати, не такую долгую жизнь, немного за 40. Сыновей все-таки хватало, было четверо. Так вот, одно из несчастий будущего царствования, что Петра не учили царствовать. Его даже и править не учили. На него никто не полагался. Это в русской истории повторится, но с гораздо меньшими издержками. Таков будет и окажется в общем удачным царь Николай I. Таков будет и окажется безусловно удачным царь Александр III. Но все-таки это 19 век, а мы говорим о 17. Ну, высокопоставленный мальчик. Вот что такое Петр. Кроме того, он воспитывался в конфликте двух кланов, двух родов. Ибо его отец, царь Алексей, первым браком был женат на урожденной Милославской, второй раз на урожденной Нарышкиной. Понятное дело, в этой ситуации Нарышкина и Милославские терпеть друг друга не могли. При этом все сыновья, кроме Петра, были от первого брака, включая Ивана, Иоанна V. Это тоже интересный момент. Далее. Обстановка восшествия на престол Петра была связана с очень ранней кончиной, в ранней молодости, царя Феодора Алексеевича. Опустим сейчас, что он был исключительно талантливым человеком, блестяще образованным, занимался географией, писал стихи по-русски и по-латыни, и был доброго нрава. Когда все это произошло, разразился конфликт двух кланов, реализованный стрелецким бунтом 1682 года. В результате конфликтной ситуации она была разрешена в старой византийской и еще римской традиции соправительства. Примирение было достигнуто, повторяю, это старинная традиция, еще до Рождества Христова. Царями-соправителями были избраны Иван и Петр, но Иван с титулом старшего царя. Вспомните оружейную палату и двойной их трон. Я не стану разбирать все подробности правления регенши, официально правительницы царевны Софии Алексеевны. Это было абсолютно законно. Никакого потрясения основ российской юрисдикции, юриспруденции и русской традиции за собой не несло. Были свои удачи, свои неудачи. Все-таки основали первый университет в Москве, славяно-греко-латинскую академию. Но, с другой стороны, неудачно дважды ходили на Крым под водительством канцлера, первенствующего боярина, князя Василия Васильевича Голицына. А с третьей стороны, и не могли сходить удачно, ведь нас же не разбили крымцы. Дело было все в том, что поход на Крым тогда был невозможен из-за чрезмерно растянутых коммуникаций. Нельзя снабжать армию на таком удалении от баз. Ну, не поняли. Но это не было ни разгромом, мы не понесли больших потерь. Ну, неудачные крымские походы Василия Голицына. Ну и что? Таких неудачных походов, когда русских отнюдь не разбили, в нашей истории сотни, если не тысячи, если брать маленькие. Да и в любой истории. А мы хорошие вояки. Так вот, гораздо интереснее, какая коллизия сложилась к 1689 году. Сергей Михайлович Соловьев, несомненно, крупнейший историк прошлого века и учитель Ключевского, сделал своего рода идеологическую раскладку, где в Москве было три партии. Старомосковская партия, консерваторов-великороссов, консерваторов московской ориентации. Да, такая партия была. К глубочайшему сожалению, у старомосковских консерваторов не нашлось настоящего лидера. Они были с одной стороны консерваторы, с другой стороны государственники, способны были к медленной эволюции, не склонны были к большим переменам, но немножко слишком государственники. К сожалению, за отсутствием настоящего лидера, их лидером оказался патриарх Иоаким Савелов, предпоследний патриарх до упразднения патриаршества Петра. Иоаким Савелов – фигура показательная. Из небогатых служилых людей, с одной стороны, но не помещик, вотчинник, то есть на своей земле, как бы микробоярин. Вотчины Савелова в Можайском уезде, даже храмы сохранились, ими построенные. А с другой стороны, человек не глупый, твердый, энергичный и вместе с тем печальнейшее. Ох, авторы записок, бойтесь вы этого. печальнейшая ситуация. И Аким Савёлов был просто недоучка на фоне образованных москвичей того времени. И как каждый недоучка, боялся ученых людей. А посему ненавидел и князя Василия Васильевича Голицына, образованнейшего вельможу своего времени, и архимандрита Сильвестра Медведева, составившего устав Первого Московского университета. Астронома, математика, историка, филолога, поэта. Понимаете? Больше всего боялся он Сильвестра. Правая рука Софьи Алексеевна, князь Василий Голицын, архимандрита Сильвестра откровенно любил. А Иоаким Савёлов боялся, что его вынудят уйти на покой, а Сильвестра сделают патриархом. Это свидетельствует современники. То есть крепкая, надежная старомосковская партия оказалась без главы. Другая партия, по мнению Соловьева, были старообрядцы. Правда, это партия. О старообрядцах сегодня было много говорено. И именно в дни Стрелецкого бунта старообрядцы попытались еще раз взять реванш. Это знаменитый диспут в Кремле, который они навязали Софии Алексеевне, боявшейся стрельцов, среди которых было немало староверов, хотя и не большинство. Диспут они проиграли и утратили всякий интерес к государству. Это, кстати, о русских людях-старообрядцах. Ежели мы не у власти, то не нужна нам никакая Россия. Тогда мы в скиты пойдем. При случае самосожжемся, слабые старообрядцы. Не самосожжемся, но замкнемся и будем поплевывать на Россию. Сильные старообрядцы. Вот два варианта. Это трагедия, раскол вообще трагедия. Потому что раскол вывел на этот критический момент окончательного баланса, как перейти в новое время-то, как перейти к великой России, выключил раскол из политической жизни множество довольно энергичных людей. Они просто отвернулись. Они не участвовали в этой ситуации. Им было все равно. После 82 года, после того, как Никита Пустосвят с позором проиграл диспут в Кремле, им было неинтересно. Третьей партией Соловьев считает западниками. А вот я с ним тут не согласен. Я считаю, что партий было четыре. Первые две он определил правильно. Третья была связана с правительством Софии Алексеевны и князя Василия Васильевича. Вот третья партия, условно-голицынская. К ней принадлежал и архимандрит Сильвестр. Я не считаю этих людей западниками. Я считаю их реформаторами. Заметьте, у нас есть сведения о Василии Голицыне, как о антикрепостнике, противнике развития норм крепостного права. По-русски его точки зрения известна, даже Алексей Толстой в романе ее изложил правильно. Можете посмотреть хоть роман, хоть Соловьева, не редкость, историю России. Вот. Это будет изложено довольно точно, как позднее столетия Павел I, князь Василий Голицын считал существенным ориентиром старинное русское национальное деление на служилых и тяглых людей. Чтобы крестьяне только трудились, а дворяне только служили, но не владели крестьянами. Это не полное антикрепостничество, но это Безусловно, твердое стояние в норме, она и на Западе проходила нитью политической жизни. Она и у нас пыталась восторжествовать. И Павел Петрович, Павел I, был ее сторонником. Минимизировать власть дворянина над крестьянином. Добиться того, чтобы крестьянин, переводя на современный язык, был полноправным, свободным гражданином, но обязанным определенным объемом труда. А дворянин полноправным, свободным гражданином, но обязанным определенным объемом службы. Разве это не восходит из чехийской традиции? При этом, заметим, Василий Васильевич был блестяще образован. Некоторое западничество в этом кругу в художественных вкусах заметно. Творение этих кругов Новодевичий монастырь, так сказать. Самый целостный ансамбль барокко 17 века в Москве. Он построен полностью, ну, кроме древнего собора своего, на деньги Милославских. На деньги Милославских. Кстати, называется это стиль нарышкинским барокко, потому что предполагалось, что милославские заскорузлые, отсталые, ретрограды, а нарышкины, они передовые. А между прочим, лучший-то ансамбль построен милославскими. Нарышкины строили так же, заказывали так же. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Филях заказана Львом Нарышкиным. Родственная архитектура. Ну, это иллюстрация в сторону. Так вот, это были предельно умеренные западники, которых лучше называть реформистской партией. Партией Софьи. Наилучший результат в России, по моему глубочайшему убеждению, мог бы быть достигнут, если бы партия Софьи и партия Старомосковская достигли бы согласия. Это было бы просто продолжение русской истории. Истории русской культуры. Но была четвертая партия. Откровенно западническая и протестантствующая. Это партия сторонников Нарышкина. Заметьте, кстати, всем известно, что Петр, по крайней мере, в художественной жизни, а я вам покажу, что и в политической, ломал национальные традиции. Но вот что интересно. Петру и на Западе нравилось не то, что нравилось большинству его подданных. Потому что русские, безусловно, сохраняли все национальные традиции. Но в эпоху, когда у нас было барокко, вспомните прошлую лекцию, и у них было барокко, было очень легко испытывать иноземные влияния. Но русские предпочитали иноземные влияния католического юга, а не протестантского севера. Напомню одну пикантную подробность, чтобы никто меня не обвинил в игуменизме в пользу католиков. В 1683 году, когда с помощью поляков была отбита осада турками Вены, во всех московских храмах отслужили благодарственные молебны. То есть, конечно, латинине нам враги, но все-таки христиане. Вот понимали это в Москве? Во всех, это значит в Покровском соборе на Рву. Значит, молились москвичи на Красной площади. Ну да ладно. Так вот, эти четвертые, собственно, западники, были бюрократической партией, а бюрократия тогда, прежде всего, гнездилась в протестантском Западе. То есть еще до Петра его сородичи Нарышкины, царица Наталья, брат ее Лев Кириллович, были сторонниками бюрократического развития России. А следовательно, антисоборного, Я понимаю, что собор же домасонский на всех. Антисоборного и антимуниципального, антиземского начала. И в 689 году произошел государственный переворот. Я не убежден, что вы все отдаете себе отчет в том, что произошел государственный переворот. Я до сих пор не подготовил статью по этому поводу. Собираюсь несколько лет. Но я обязуюсь в присутствии столь авторитетной аудитории, что в 2000 году эта статья будет готова. Государственный переворот 1689 года. Вспомните, как это рассказывается всюду, от Алексея Толстого до школьных учебников. Обеспокоенная возрастающим влиянием Петра. А откуда бы взяться влияние-то? Мальчишка же. В момент восшествия на престол 10 лет. В 89-м 17. Сопляк, студенческий возраст. Софья Алексеевна задумала сводного брата убить. Ну, бывает. Злодеи бывают даже в средневековой Руси, в православной, предположим. Однако оставшиеся верными стрельцы доносят об этом в Преображенское. Преображенское, район Преображенской площади сейчас. Это Нарышкинское село, где был маленький двор царицы, вдовствующей царицы Натальи. И, соответственно, место пребывания ее сына, хотя он бывал и в Кремле, и в Успенском соборе, и в Лавре, и везде. Перепуганный Петр без порток мчится спасаться в лес. Портки за ним вдогонку завозят. Оболочившийся, но это я иронизирую постольку поскольку. Если бы мне сказали, что меня сейчас убьют, то я, может быть, и голышом бы убежал. Это никому не в укор. Человек вообще должен за жизнь бороться. Но я рассказываю так, как обычно рассказывают. И, получив долгожданные портки, немедленно мчится спасаться в Троицу Сергиеву Лавру. Но у Троицы спасались многие. Это величайшая святыня русской земли. А вот дальше возникает странная натяжка. Так и хочется вот это вот сослагательную линию провести. Почему-то туда к нему собираются верные дворяне, солдаты, патриарх. В Москве у Софьи никого не остается. И Петр без боя вступает в Москву. Результат этого вступления нам известен. Софью еще не постригая, заточают Новодевичий монастырь, ну просто в палаты, так сказать, под домашний арест. А царя, что гораздо важно, Ивана отстраняют от власти. Заметьте, старшего царя по титулу старшего. Именно в 89 году царя Ивана уговорили или принудили подписать документ, в котором он царствует, по английской формуле, но не правит, что все дела решает младший царь. Странная вещь. Честно вам признаюсь, еще студентом, ну не буду врать, что школьником, еще студентом я не мог понять одну вещь. Мне недостаточно было образовано. Хорошо. Ну ладно. Софья Алексеевна замыслила. Я читаю все записки. Извольте послушать. Почерк, правда, тяжелый. Нет такого бандита в наше время, который не объявлял бы, что он православный. Поневоле возникают симпатии к неверующим, в кавычках. Это, вероятно, ко мне. Спасибо. Значит, хочу вам сказать, что нам обычно врут, нам обычно лгут, неверно цитируя известный афоризм. Им пользовались как раз против патриотизма. Цитируя так. Якобы Лев Толстой, хотя на самом деле перевод с английского. Патриотизм – последнее прибежище негодяев. На самом деле, правильная цитата и очень поучительная. Патриотизм – последнее прибежище даже негодяев. Очень поучительно, правда? И вот, глядя на некоторых иных патриотов, понимаешь, что это правда. Что нисколько не умаляет достоинства достойных патриотов. Чем вы будете защищать Россию? Древнерусскими мечами или коммунистическим ядерным оружием? Между прочим, православный русский бывший КГБшник Леонов поддерживал в русском доме коммунистов на выборах в Думу. Не поддерживал и баллотировался не по коммунистическому блоку. Вообще, Николай Сергеевич, совершенно замечательный человек. И я... мой добрый друг и Алена, и я потрясен, как можно было в его возрасте, при его биографии, пройти такой путь и настолько высоковериться. Дай Бог ему здоровья. К сожалению, это получается не у многих. Очень не у многих получается. Что касается коммунистического ядерного оружия, запустилось, Мастер? Да. Что касается стереть, ну ладно, сотрут. А что касается коммунистического ядерного оружия, то я совершенно разделяю точку зрения отца Артемия Владимирова, вам неизвестного, который, выступая в Сарове, я просто после него был в Сарове, сказал, что преподобный Серафим благословил на своей земле ядерный щит православной русской земли. Я совершенно с ним солидарен. Более того, если придется, то и химическим оружием. Почему плохо, что Зюганов патриот и номинально православный? Потому что... вообще-то говоря, по одной причине. Они не отреклись от своего прошлого. И на них лежит соборная анафема 17-го года. Все просто. Я ни с чем спорить, ни с кем из вас не буду. Лежит анафема, знаете, лежит анафема. Вот когда псевдомощи московское коммунальное хозяйство утилизует и ликвидирует, потому что хоронить на православном кладбище злейшего из всех в истории гонителей православия никак нельзя, можно только ликвидировать этот предмет. Вот. Они перестанут аплодировать, а зиккурат, то есть святилище вавилонского демонического культа, будет разобран на Красной площади, тогда я готов принять Зюганова, и кого угодно. Он разослал свою брошюру. Мне на моем приходе отец-настоятель ее дал, чаю ему попить зашли вот потом, после службы. Говорит, посмотрите, Зюганов разослал брошюру. И показывает мне замечательное место, потрясающее место, где Зюганов пишет, что он преклоняется перед памятью убитых в гонениях православных христиан на русской земле. Ну что я могу по этому поводу сказать? Так может написать австралиец. Я преклоняюсь перед памятью гонимых православных христиан. Аргентинец так может написать. Но ты же официально лидер коммунистов. Но я на это ответил то, что вам сейчас и говорю, что Геннадию Андреевичу лучше вместо этой брошюры было выпустить очень красивым переплете, очень красивым, можно с золотом, одну страничку. И на этой страничке начертать следующие две фразы. Боже, прости мне грешному. Точка. Братья и сестры, простите меня грешного. Геннадий Зюганов. Глядишь, это помогло бы. Мы, русские люди, простили бы. Но вернемся к переворотам. Вернемся, однако, к переворотам. Так вот, меня потрясла одна мысль. А где же был первый царь? Ну, второй сбежал в Троицу Сергиеву лавру. Тогда еще монастырь. Но что это изменило? Ведь в Москве официальная правительница, оба царя не достигли совершеннолетия, в Москве старший царь и в Москве патриарх. Ну, сбежал. Что, Троица Сергиев, столица, что ли? Я никак этого не мог понять. Причем, ну я прилично учился. Я знал, конечно, что Иоанн Алексеевич, сводный, точнее, единокровный брат Петра. Они от разных матерей. Тем более возникало странно. Странность такая, потому что не у Алексея Толстого, роман я, конечно, читал в школе, ни в учебнике эта генеалогия не была разобрана. Но у меня все руки не доходили. Я грешным делом ленив. Когда меня не подперло, и по другим поводам я не занялся, я занимался я тогда исследованием основания Славяно-Греко-Латинской академии в Москве. Пока я не нашел по другим причинам, я так и недоумевал. Недоумевал довольно много лет. Странная какая-то история. Странная история. Но вроде я не Петром занимаюсь. А когда занялся, я внимательно прочитал Соловьева и уяснил себе главное. Там одно ясно. У Соловьева все можно найти. Что царь Иван находился в Москве. Мне стало совсем любопытно. Как же это могло произойти, если старший царь в Москве? Но я опять не занимался этим вопросом. И вот Московский университет, то есть Славяно-Греко-Латинская академия, мне помогли. Я столкнулся с замечательным документом, опубликованным историком начала нашего века князем Прозоровским. Это записки о приезде в Москву святителя Дмитрия Ростовского. Точнее, будущего святителя Дмитрия, а тогда только лишь профессора Киевской коллегии, архимандрита Дмитрия Туптала. Святитель Дмитрий удивительно четкий человек. Очень точный, очень ответственный и очень осторожный к тому же. Тем более, что в Москве была полемика, и перед патриархом пришлось оправдываться. В эти дни он был в Москве. В эти дни, заметьте, до падения правительства Софьи, они, киевляне, и покинули Москву. И вот что сообщает будущий святитель Дмитрий. Провожали нас с большим уважением, удостоили приема государь-царь Иоанн Алексеевич и государыня-правительница София Алексеевна и всемилостивый патриарх Иоаким, а государь и царь Петр Алексеевич был на богомолье у Троицы Пресвятого Сергия. Вот тут мои мысли и начали раскручиваться. Вот тут-то мне всерьез и стало интересно. Что, не знал Дмитрий Туптало? Явно не знал. Но он же ответственный человек, сам историей занимался. Он дал бы намек, он... Ну, хоть поморщился бы, когда писал. написал это. Нет, все четко. Официальный протокол. И я сделал одно допущение. Дмитрий действительно не знал, что произошло в Преображенском, и как Петр, маменька его, замечание апропо, а маменька-то, вдовствующая царица, неужто тоже без порток в лес скакала? Или все-таки аккуратненько в возочке отправилась к Троице преподобного Сергия? Ну, молодая она была дама тогда. Молодая, 30-летняя. Скакать-то, небось, умела. Но все-таки неприлично она как-то. Но совсем неприлично. И тогда у меня родилась в голове следующая модель. Да, заговор был. Только не Милославских, которые были уже с 82 по 89 год достаточно задвинуты в дальний угол, я бы сказал, в дворцовую помойку. Нарышкиных, они проигрывали. У них был младший царь. Они были никто. Заговор был. Наталья Кирилловна, Льва Кирилловича, но, возможно, и еще участники заговора. Иноземные офицеры. И, к сожалению, вынужден констатировать этот факт патриарх Иоаким Савелов. Что происходит дальше? Посмотрите. Петр мог не знать. Кстати, юный Петр мог быть не соучастником заговора. Заговоры делали в его пользу, но он был еще пешкой. Его действительно могли напугать. Но напугать-то могли и агенты Натальи Нарышкиной. Петр действительно спасал свою жизнь. При этом, вполне возможно, он благородно думал о России, о государстве, о троне, о долге, в конце концов, царском долге. Все-таки Романовых не так плохо воспитывали, даже тех, которых воспитывали плохо. А вот Наталья должна была знать. Почему это так? А очень просто. Вся преображенская семья, то есть семья Нарышкинская, укатывает к Троице, а в Москве об этом никто ничего не знает. Никто ничего не знает, потому что никто не беспокоится и даже не обращает внимания на их отсутствие. Как должна себя вести Софья, если заговор на убийство царя, пусть мальчишки, сорвался? Так, как реагировал в подобной ситуации Василий III. Немедленно послать самых надежных слуг, чтобы загнали сколько угодно коней, но догнали и зарезали. Вселенский скандал, раскрыт заговор. А разве мы, как христиане, не знаем, что преступление влечет за собой другое преступление? Василий так и поступил. В деле Соломонии Соборова, в деле великой княгини Соломонии, в разводном своем деле. Что получается здесь? Софье Алексеевне совершенно неинтересно, куда покатила ее надоедливая родственница, вдовствующая царица Наталья. Ну, помолиться поехал, но проявила бестактность. Уж никто. Ноль без хвостика, вдовствующая царица. Но могла бы все-таки холоп-то прислать сказать. Софья Алексеевна правительница, уезжаем молиться. Но не сочла нужным. И царевна светски, наверное, передернула плечиком. Но проходит еще день. Еще отправляют киевскую делегацию во главе с митрополитом. Провожают. Дают прием. Дмитрий Ростовский об этом сообщает. Все мирно на Москве. Странно. Все-таки София Алексеевна сама от стрельцов 7 годами раньше пряталась к Троице. Что же сейчас-то она не беспокоится? Ведь было уже. Место-то известное и тропа протаренная. Не, на Москве все в порядке. И лишь за этим возникает недоумение. И якобы Софья Алексеевна просит патриарха Иоакима поехать к Троице и примирить ее с братом. Кирилл потребовал. У нее все войска в распоряжении. Она правительница. Старший царь, с ней и ее родной брат. Насколько был бездарен царь Иоанн V, мы не знаем. У нас источники одни, сторонники Петра. Патриарх здесь, войска здесь. Что же это? А теперь представим себе другую ситуацию. Патриарх Иоаким приходит к царевне-правительнице. Отношения у них холодные. Не враждебное, но холодное, это известно. И говорит, что не гоже царевна. Что ж такое происходит? Отъехали молодая царица с молодым царем. Да и думаю, вот поеду я, верну. Тут-то до правительницы и доходит. Ах, да, действительно. Вдруг за этим что-то есть. Поезжай, святейший владыка, поезжай. Правдоподобно? При одной ситуации, если мы считаем патриарха Иоакима заговорщиком, а мы его считаем таковым. Нет, конечно, Иоаким Савелов не знал, что он тем самым готовит отмену патриаршества, упразднение патриаршества. Он не готов был к этому внутренне, конечно. Я не думаю, что он был неправославный человек. Я думаю, что он был недоучка, который всего этого ненавидел и Софью, и князь Василия, и Сильвестра Медведева. И был в компании недоучек, которыми были и царица Наталья, и юный Петр. Эти ему были свои. Иоаким Савелов поехал делать свою заговорческую миссию. И тем самым он изменил баланс. Вместо концентрации авторитета в Москве, не власти, а авторитета, мы же были не бюрократической страной, мы еще не стали бюрократическим государством. Появилась двуполярная ситуация. Царь и правительница в Москве, царь и патриарх в посаде у Троицы преподобного Сергия. В мощнейшей крепости своего времени. Но на следующий день начинается следующий раунд. Заговор не разрешился, не закончился. Идет следующий раунд. Какой же? Очень просто. Иноземные генералы и полковники, ну, генерал из них был один, Гордон, докладывают своему непосредственному начальнику, князю Василию Голицыну, что царь их требует к Троице Сергию. Лицемерно в лице генерала Гордона, лицемерно проливая крокодиловы слезы о том, что я боюсь головы лишиться. Князь Василий, заметьте, не заговорщик. Он к этому не готов. Он предельно изумлен, он не понимает, что происходит. И честно, как фельдмаршал с генералами, как коллега с коллегами, говорит: разберусь, господа, подождите до завтра. Но он же не может принимать на себя полноту ответственности. Он же не правитель, а всего лишь государственной печати оберегатель. С тем Василий Васильевич возвращается к себе. Честный, хороший, умный человек, реформатор. Болван. Действовать ему надо, жареным запахло. А он ждет до завтрашнего дня. А ночью Гордон, Лефорт и тому подобная иноземная публика уводят полки к Троице. А что должен был бы сделать настоящий стальной человек? Ну, прежде всего, ну, холопы у тебя есть, дворяне на службе есть, стрелецкие офицеры есть, да? Собрать стрельцов в казармы и послать соглядатаев по полкам следить, что будут дальше делать иноземные офицеры. Что произойдет? Ну, догадайся ты, что заговор раскручивается. Догадайся, вельможище. Не догадался. Разбуди Софью, вытащи хоть из постели, собери хоть малую думу. Ситуация экстремальная. И, наконец, вывел Лефорт свой полк. Еще лучше. Солдаты у него, между прочим, русские. Поезжай сам верхом. В сопровождении всех блистательно одетых адъютантов к полку. И перед полком вели этого Лефорта зарубить, лучше повесить. Полный будет порядок. Прозевал Василий Голицын. Увели иноземные офицеры войска. А почему иноземные офицеры приняли сторону младшего дома? А это очень легко продемонстрировать. Очень легко. Во-первых, они могли знать, что младшенький царевич западничек и бегает в немецкую слободу. Бегал? Бегал. Знаем. Следовательно, их очень легко. Они были наемники. И, возможно, честные наемники. Они служили России. Их наняла Россия. Они России служили. Но им можно было сказать: господа, России-то два двора. А вот этот младший царишка бегает к нам в немецкую слободу, а старший не бегает. Вы же понимаете, кого мы должны поддержать? Я, должны были сказать немецкие офицеры. И понять. А кто сказал? А Лефорт сказал. Лефорт. Почему? А тут мы подбираемся к самому интересному в этой загадке. Лефорт был русским агентом Лейбница. Да-да, того самого Лейбница, который философ, математик и так далее. Сохранилась переписка Лефорта и Лейбница. В ней нет ничего заговорщицки предосудительного, но почему-то у Лейбница прорезался большой интерес к России. Почему? Очень просто. Лейбниц только что участвовал в другом государственном перевороте. Лейбниц только что был сторонником, деятельным сторонником, победившим сторонником воцарения в Англии голландского штатгальтерского дома, Вильгельма Оранского. Если вы почитаете Свифта, вы увидите, что у него в лейбницевские философемы втыкаются просто шпилькой за шпилькой. Почему? Потому что Свифт был тори, консерватор, А Левис был вигом. Свифт проиграл, как сторонник Стюартов. А Левис, как сторонник Вильгельма Раскова, победил. Теперь, почему из этого вытекал интерес к России? Потому что Англия начинала очередной виток европейской политики. Кроме того, Россия стала чрезмерно могущественной, и в России все говорили о выходе флота в моря. То, что реально реализовал Петр, не будем у него этого отнимать, было просто на слуху, об этом в Москве все говорили. Пора флотом заняться. Кому больше всего угрожал флот? Англичанам, разумеется, англичанам. Англия становилась владычицей морей. А тут новая морская держава. Того, гляди, владычицей не станешь. Какие могли быть связи у Лейбница с Лефортом? Могли быть личные. Но, скорее всего, могли быть масонскими. Потому что Лейбниц был одним из виднейших ранних масонов. Есть масонская легенда о том, что первая ложа была основана в России при Петре. Ее мастером стула якобы был Лефорт, а первым и вторым блюстителями, соответственно, генерал Гордон и сам царь Петр. Она не может быть доказана или опровергнута, историки относятся к ней скептически. Я тоже. Я думаю, что это масонское вранье. Ложи русской до Анны Иоанновны, до Бероновщины, в России не было. Но это не означало, что не было масонов-иностранцев. И Лейбниц вполне естественно мог быть масоном и масонским братом Лефорта. Вот. Вот она связь. А если учесть, что крупнейшая масонская страна, единственная тогда масонская страна в этот момент, Англия, то легко представить себе, почему франкмасоны действовали в английских интересах. А Иоаким Савелов, несмотря на патриарший сан, был всего лишь недоучкой, балбесом, и в какой-то степени изменником национальному делу, изменником интересов своей страны. Но он участвовал в этой игре. Вот они три акта. Мнимое покушение и бегство Нарышкиных, хитроумнейший шаг патриарха Иоакима и неожиданный ни для кого и не разгаданный никем увод иноземными офицерами основного контингента регулярных русских войск к Троице Сергия. Вот как был совершен переворот. По всем параметрам это переворот. Государственный переворот 1689 года. А за ним последовало и все остальное. Однако, хотя я считаю, что с момента этого переворота утратила силу присяга, данная русскими людьми всенародно династии Романовых. Это доказательно. Ведь присягали не только русские люди Романовым. Романовы тоже присягали русскому народу. Царь Михаил Федорович, первый Романов, подписал грамоту. Текст, который нам неизвестен, в которой он обязался службой русскому народу. Однако известно, кто последним дьяки регистрировали, естественно, всегда взятие дел. Известно, кто последним по документам держал в руках дело с этой присягой Михаила Романова. Его внук Петр. Нетрудно догадаться, что он его и уничтожил. Ну что ж, я остаюсь сторонником монархии, но Петр, уничтожив присягу своего деда, освободил нас навсегда от присяги. С этого момента русские люди были связаны с царем только личной присягой ему, каждому царю, но не династия. И разговор о династии Романовых сейчас для меня просто скучен. Тем более, что она пресеклась. Так вот, однако, хотя за этим последовал серьезнейший бюрократический переворот, серьезнейшая социальная ломка, серьезнейший откат, уход от корней русской культуры, еще один сюжет из юного Петра. Надо сказать, что Петр Алексеевич не был классическим тираном. Классическим тираном был, конечно, Иван IV. Иван IV занимался не отстаиванием национальных интересов России, а своим воспаленным сознанием, воспаленной фантазией тирана. Поэтому мы чуть не лишились при нем своей государственности, проиграли постыдно Ливонскую войну, лишились важнейших территорий и выхода к Балтийскому морю. Петр, если можно сравнивать тиранов, был лучше. Он не был помешан на своей фантазии, он был помешан на идее государства. И хотя Петр был для России чрезвычайно вредоносен, ибо в его сознании было только два понятия – человек и государство. Но не было понятия церковь, совершенно автономная от государства, более высокая. Нация, кстати сказать, тоже более высокая, чем государство. Общество, тоже более высокое, чем государство. Общество формирует государство в своих интересах, а не наоборот. Для него невозможно было понятие корпорации. Я думаю, что расскажи ему про корпорации, он понял бы, что какое-то незаконное сборище, и срочно всех надо в Пыточную тащить. Все-таки государству он служил последовательно, до идиотизма. Он был помешан на идее государства. Вряд ли он читал Гоббса. Фрэнсис Гоббс уже написал, Томас виноват, Гоббс уже написал своего Левиафана. Уже написал самое этатистское государственническое сочинение в мировой истории. Уже родил идею общественного договора, согласно которой люди заключают общественный договор, чтобы не перебить друг друга, и отдают государству все. Имущество, жизнь, даже честь. Вряд ли он читал Гоббса. Гоббса не перевели, по-английски Петр не читал, но пересказать идеи Гоббса ему могли. И Петр был большим последователем Гоббса, нежели сам Гоббс. Все, что мы разберем с вами на следующей нашей лекции, будет разбором именно этого государственничества, безумного и бездумного служения государству. Но, по крайней мере, интересы государства Петр понимал более или менее правильно. Да, он заставил Россию сражаться на два фронта. Надо быть большим идиотом, чтобы ввязать свою страну в борьбу на двух фронтах. Но, действительно, и крымско-турецкая проблема стояла перед Россией, и балтийская стояла. Геополитически стояли города. Да, Ключевский, а Василий Васильевич Ключевский, ну, все-таки один из самых крупных ваших историков, был прав, упрекнув Петра, ну, что как-то обычно либо проводят реформы, либо ведут затяжную войну. А не сразу все. Это правда. Но действительно, и определенные реформы стояли перед русскими людьми. Что-то нужно было реформировать. И война была неизбежна. Так вот, у Петра было очень неплохое стратегическое мышление. Помните ли вы, друзья мои, где он начинает строить флот? Я имею в виду, конечно, не Плещеево озеро, под Переславлем. Совершенно справедливо изволили заметить. На Белом море близ Архангельска. Ну, не в Архангельске, а на Соломбольской верфи торговых людей Божениных. И почему-то мы не обращаем на это внимания. Для чего на Соломбольской верфи строят фрегаты? Для борьбы со Швецией? Это каким образом? А как с Белого моря попасть в Балтийское? Ведь Балтийское море запирается датскими проливами. А там мощный шведский флот. Да от фрегатов досточки не останется. Тащить волоком из озера в озеро? Но, конечно, Петр был тираном и невротиком, но не психом. Он не мог предполагать, что можно построить целый флот на Белом море и перетащить его посуху в Балтику. Нет, Петр был совсем не бездарен. Был не самый лучший персонаж нашей истории, но совсем не бездарен, как стратег. Я убежден, что он-то строил океанский флот. Теперь посмотрите. Но вышли мы при Екатерине в Черное море. Куда мы получили выход? А никуда. Дальше Черноморские проливы. А если даже, что нам и следовало сделать, замордовать турок до полной потери турецкой сообразительности, то все равно там Средиземное море, запираемое Гибралтаром. Это не океанский флот. А уж англичане там нас не выпустят. Теперь Балтика. Балтика запирается. И опять англичане нас не выпустят. Так вот, в том все и дело, что Петр, может быть, с неизвестными нам помощниками, догадался самое главное, о самом главном. Он начал строить океанскую эскадру. Потому что через гирло Белого моря на океанскую линию маневров выходишь совершенно свободно. И никто тебе там не помешает. А что происходит за этим? А за этим срочно, чуть не сорвав переговоры черноморские, переговоры, которые велись в Константинополе, об Азовском море и Азове, мы заключаем торопливый мир. Спасибо дипломату старой русской допетровской школы дьяку Емельяну Украинцеву, что он рискнул, получив твердые инструкции идти на все турецкие условия, на них не пошел. Памятник ему надо поставить в Москве, около его собственного дома, и хотят мемориальную доску повесить. Цел дом Емельяна Украинцева. Не, мы вместо этого петрушки ставим. Спасибо не пошел. Петр торопился ввязаться в войну со Швецией. Почему так срочно? Почему? Нет, нам было не избежать войны со Швецией. Нам надо было выйти обратно к Балтике. Но же почему же в таком темпе, не продумав коалицию, базы, подготовку войск, после чего мы в 1700 году на Нарве, под Нарвою, так крепко по морде получили, что до сих пор не забыли. А Петра под локоть толкали. Петра, я убежден, ввязали в эту войну. Кто ввязал? Английский агент Лефорт. Масонский агент Лейбница. Больше некому было. И не в интересах всемирного масонского заговора, как некоторые полагают, а в примитивных интересах Англии. Эта Англия испугалась, что, не дай бог, мы будем выпускать через гирло Белого моря свои фрегаты. А потом за каждым фрегатом придется целую эскадру посылать. И плакала владычица Марии. И ведь как удачно ввязали. В 700 году началась Северная война, и только в 21 году кончилась Ништадтским миром. 21 год нас продержали в этом состоянии, за это время построили Балтийский флот, построили и сожгли после прусского позора Азовский, и ничего не построили Океанского. И эта жуткая агентурная акция тяготела над Россией и в 18-м, и в 19 веке. Потому что мы так до самого советского времени и имели два флота, официально два, запертых, Балтийский и Черноморский. В то время как там нам надо канонерочки было держать. Ибо настоящими флотами у нас могут быть только Северный и Тихоокеанский. Ну, скажете вы мне сейчас. Так ведь Белое море замерзает. Да. Белое море замерзает. Как, между прочим, замерзает и Финский залив. Из-за чего мы приняли Финляндию ради Гельсингфорса. Нам не нужна была Финляндия, нам нужна была незамерзающая база Балтфлота. Так вот, если бы мы держались этой первоначальной линии и впечатлительный тиран под воздействием лучшего своего друга не втянул бы нас преждевременно в войну со шведами, мы просто на полтора столетия раньше построили бы базу на Мурмане. Там плохой климат, но море не замерзает. Есть над чем подумать. В столь длинный разговор о начале правления Петра и о геостратегических мотивах меня втянуло изобилие ваших записок. Я понимаю, что на меня обидится моя Александра. Но у меня колоссальный резерв в следующем году. И поэтому считайте, прошу меня простить, что в следующий раз реформы Петра и их итоги я читаю со сдвигом на лекцию. И нагоню их в том году. Благодарю вас. Простите. Наш незабвенный Александр Сергеевич Пушкин своим кумиром на бронзовом коне, которым он обессмертил Петра. Благодаря ему Петр так и останется великим кормчим России. На все времена, все грехи Пушкин отпустил ему вперед. Он плохо понимал историю, на которую не похоже. Может быть, поэтому вообще лучше не соваться в историю. Нет, в историю соваться надо и довольно резко. Пушкин оказался неоднократно гением, в частности, когда он, невзирая на то, что он человек петербургской эпохи, эпохи Екатерининской, пост-екатерининской, то есть эпохи дворянской, детище дворянской усадьбы, тем не менее, он неоднократно оказался способным и вести диалог с англичанином, описанным в его путешествии из Москвы в Петербург, оказался человеком, который напишет, что конфискация церковных имуществ, монастырских, Екатерина погубила на 100 лет вперед народное образование в России. Он много чего мог. Но любой человек не может перепрыгнуть через, есть операции близости, через то, что он человек своей нации, культуры, эпохи и биографии. Пушкин и так возвысился над этими ограничениями так, как мог только Пушкин. И все-таки, тем не менее, кстати, Пушкин, простите, по поводу Петра написал ведь не только Полтаву, он же еще и «Медного всадника» написал, «Мистического медного всадника». Это совсем не апология Петра. Так что по-разному. Но да, бывало. И на проруху бывает, и у меня бывает. Я хотя и вот не гений. Только вот понимаете, мы все-таки все равно на 100 лет умнее. Нам сейчас карамзинская версия убийства царевича Дмитрия одним сомнительна, другим, как мне, смешна. Так я ее здесь читал. А Пушкин ее принял и воплотил в Борисе. Ну и что? История, история, беллетристика, беллетристика. Шекспир одной из величайших трагедий написал Ричарда III. Все вранье. Ричард III не убивал братьев, не был настолько более коварен, чем другие деятели войны Алой и Белой Розы, и самое смешное, не был горбуном. Ну кто ж теперь поверит после Шекспира, что Ричард III не был горбат? Но не был. Клянусь вам.